Гальярдо вновь нагнулся над сундуком и достал патронтаж для 5 патронов, который при необходимости мог крепиться к прикладу. Купидо и раньше видел, что некоторые полицейские носят боеприпасы таким образом. Это позволяло перезаряжать ружье гораздо быстрее, ведь патроны всегда находились под рукой. Но сыщик предположил, что малину привлекало другое — легкость, с которой можно спрятать ружье вместе с боеприпасами, если его вдруг застанут врасплох. «Давно ваш муж им не пользовался?» — спросил Гальярдо. «Да, я уже сказала, очень давно. В лес он всегда брал казенное оружие», — ответила она, и, возможно, не брала, потому как даже не попыталась скрыть, что у мужа было ружье. Наверное, она полностью ему доверяла. Лейтенант положил двустволку на место и подошел к шкурам. Он тоже не удержался и погладил их, словно желая ощутить тепло, которое исходило от них раньше. Он ждал, что Купидо сделает следующий шаг. Гальярдо не мог понять, что у того на уме, и едва сдерживался, чтобы не спросить. Они вернулись в дом, а затем попрощались с женщиной. «Сожалею, что не смогла помочь вам», — сказала она, хотя в ее тоне никакого сожаления слышно не было. Оба гостя вновь заподозрили, что она не горюет из-за смерти мужа и, может быть, даже довольно неожиданными преимуществами своего нового положения. Едва они сели в машину и тронулись, как лейтенант раздраженно заговорил. «Кто тебе разрешил лезть в разговор? Что у тебя на уме? Зачем тебе понадобилось это ружье?» В первый раз он говорил так, как, по мнению Купидо, и должен был говорить лейтенант полиции, полностью поглощенный расследованием. Поэтому тон Гальярдо не смутил детектива. Сейчас главным было найти нужные слова и суметь убедить лейтенанта. С того момента, как женщина поставила перед ними пиво и тарелку с колбасой, он занимался проверкой возникшей в его голове гипотезы. Пока он был в доме, ему казалось, что все увязывается и подтверждает ее, но теперь, глядя на лейтенанта, Купидо уже не был так в этом уверен. Он боялся довериться интуиции, ведь она — одна из первых заповедей его профессии. Интуиция ничего не стоит, каждое утверждение должно быть доказано научно, а каждый шаг обоснован логически, а не догадками. Сыщик постарался придать голосу побольше уверенности. «Когда я увидел колбасу, мне в голову пришло кое-что, о чем я раньше не думал». Лейтенант энергично помотал головой. «Малина не стал бы рисковать из-за нескольких кило мяса. Егерь никогда не станет охотиться в заповеднике. Накроют — все, ему конец. Он бы потерял работу. Жена сказала правду. Я сам видел, как охотники уносят голову зверя, а тушу оставляют егерям». «Знаю, но это ничего не меняет». Лейтенант взглянул на него, продолжая давить на газ. «Может, я чего-то не знаю?» «Да». — ответил Купидо. Он понял, что настал момент сказать правду, что он больше не может скрывать информацию, без которой следствие буксует. «Но я должен быть уверен, что вы не впутаете в дело того, кто мне это рассказал». «Такого уговора у нас не было», — жестко отрезал лейтенант. «Я не хочу менять наших договоренностей». «Но, боюсь, вынужден. Как бы то ни было, мой информатор здесь абсолютно ни при чем». Гальярдо помолчал несколько секунд, давая понять детективу, что ему нелегко принять такое условие, но в конце концов согласился. «Хорошо. Ни имен, ни лишних вопросов. Утром, когда убили Глорию, кроме ее и убийцы, в той части заповедника был кто-то еще». Было, по крайней мере, еще 2 человека, один из них — браконьер. Он с самого рассвета сидел в засаде, не то чтобы очень близко от места убийства, но и не слишком далеко. Я не знаю, как его зовут, но знаю, что он не лжет, утверждая, что слышал выстрел из ружья или винтовки около 10 утра, ведь, признаваясь в этом, он многим рискует. «Выстрел? А кто стрелял?» Значит, там был еще и четвертый человек. Вряд ли у убийцы, кроме ножа, было еще и огнестрельное оружие, и он осмелился бы стрелять, рискуя привлечь внимание егеря или спугнуть девушку. «Там был еще кто-то, причем совсем недалеко», — повторил Купидо. «Малина?» — спросил лейтенант. Он тотчас понял, к чему клонил сыщик. «Может быть, он никогда не отвечал ясно, где был в тот час. Лишь говорил, что ехал по другой дороге, ближе к центру заповедника, но свидетелей тому нет. В какой-то момент я уже думал о нем, и теперь, увидев колбасу из оленины, снова вернулся к прежнему подозрению. Поэтому надо было проверить ружье. Смазанное в хорошем состоянии, и стреляли из него дней 20 назад, хотя его жена говорит, что он им не пользовался. А ей не обязательно было бы об этом знать. По-моему, Малина был не из тех, кто делится всем со своей дорогой супругой. Но вполне логично, что для охоты он выбрал бы свое ружье, о котором никто не знал. Если бы пришлось быстро скрыться, бросив добычу, то подроби его бы не вычислили. Он не мог рисковать, стреляя из казенной винтовки. Может, он и стрелял, но не обязательно охотился. «А что, по мишени?» — пошутил Купидо. «Ну хорошо», — согласился Гальярдо. «Пока все сходится. Но я не понимаю, как он мог стольким рисковать домом, службой, лицензией на оружие ради оленины, которой у него и так было в избытке благодаря охотникам». «Малина охотился не ради мяса», — объяснил детектив. «И браконьер, который слышал выстрел в то утро, тоже». Романтическая охота ради пропитания уже давно канула в лету. Браконьерам нужна голова животного, трофей, а не мясо. Мне говорили, но я как-то не придавал этим словам значения, пока женщина только что не повторила. Для охотника только голова представляет ценность. Малина не стал бы рисковать из-за мяса, а вот из-за головы, да, встреча с его вдовой многое прояснила. Вспомните ее слова. Он скопил сколько-то там. Он, но не мы, не супружеская чета. Надо только проверить мои догадки, потому что все остальное сходится. Мясо, шкуры, ружье, из которого стреляли, а подарки благодарных охотников служили отличным прикрытием. Прекрасным прикрытием для торговли охотничьими трофеями. Знаете, сколько за них платят? От 200 до 500 тысяч песет, от 1500 до 3500 долларов, смотря сколько на рогах наростов и какой длины у лани резцы. К тому же спрос на голову превышает предложение. Здесь полно новоришей, построивших себе загородные виллы, где пустует место над камином. Уж, конечно, эти богачи не могут себе позволить вернуться со своей первой охоты ни с чем. Здесь, в заповеднике, Марина был готов прийти им на помощь. Оба помолчали, обдумывая сказанное. Купидо чувствовал, как по мере того, как они с лейтенантом отъезжали все дальше от дома Малины, отдельные факты начинали складываться в логическую цепочку. Теперь, выговорившись, он окончательно привел мысли в порядок. Гальярдо, казалось, встрепенулся. «Все сходится, но пока это лишь теория. Но у нас есть выстрел, который Малина должен был слышать и якобы не слышал, а также старое и недавно стрелявшее ружье. Но у нас нет ни трофеев, ни покупателей. Малина не стал бы хранить трофеи в морозилке», — ответил Купидо, все более уверенный в своих словах. «К тому же, зачем покупателю возвращаться в Мадрид с огромной кровоточащей головой оленя, которая перепачкает весь салон его Мерседеса? Можно отдать ее мастеру и забрать через несколько дней. В Бреде есть места, где выполняют такие заказы». Они въезжали в город, но лейтенант, вместо того, чтобы повернуть на самую короткую дорогу до участка, поехал по магистрали, ведущей в торговый район. Гальярдо все понял. Осталось задать главный вопрос и найти ответ. Как все это связано с убийствами? Но прежде нужно сделать еще один шаг. Лейтенант оставил машину на платной парковке, оплатив двухчасовую стоянку. Они вошли в кафе, попросили меню и начали просматривать желтые страницы телефонного справочника, где нашли 4 таксидермических мастерских и договорились, что Купидо зайдет в те, что ближе к центру, а лейтенант — в 2 остальные. Полчаса спустя они встретились снова. Имя Малины среди заказчиков не фигурировало. Но и Купидо, и Гальярдо поспешили поделиться друг с другом выводом, к которому пришли каждый своим путем.